Глава 13. «Это Дэнни Гимп», — услышал дежурный сержант в трубке. «Мне надо переговорить с детективом Кареллой». Сержант не любил разговаривать с осведомителями. Он знал, что Дэнни Гимп часто передавал очень ценные сведения, но относился к осведомителям как к людям нечистоплотным, и разговаривать с ними ему было отвратительно. «Кареллы нет. Где я могу найти его?» Дэнни был осведомителем, сколько себя помнил. Он знал, что уважением, если можно так выразиться, у представителей подпольного мира не пользуется, но остракизм, которому он подвергался с их стороны, его не трогал. Доносами Дэнни зарабатывал на жизнь, и, как это ни странно, ему нравилось помогать полиции. В детстве он перенес полиомиелит и теперь слегка прихрамывал на одну ногу. Его настоящая фамилия была Нелсон, но это почти никто не знал, и даже почта, адресованная ему, приходила на имя Дэнни Гимпа. Ему было 54 года, но он был маленьким и выглядел скорее истощенным подростком, чем пожилым мужчиной. Голосок у него был тонким, а лицо гладким, без морщин, выдававших бы его возраст. Он не мог сказать, что любил копов, но он любил помогать им. Один коп ему все же нравился. Это был Стив Карелла. «Зачем он тебе нужен?» — спросил сержант. «У меня есть кое-что для него». «Что именно?» «Когда это тебя перевели в детективы?» «Не умничай, голубок, или положи трубку». «Мне нужен Карелла. Передай ему, что я звонил». «Карелла не принимает сообщений», — ответил сержант. «Это еще почему?» «В него сегодня стреляли, он умирает». «Что?» «Что слышал?» «Не может быть!» Дэнни был ошеломлен. «Стив, ты шутишь?» «Какие тут могут быть шутки?» «Кто в него стрелял?» «Это мы и сами хотели бы знать». «А где он?» «В госпитале». «Можешь не ходить туда, он в критическом состоянии, и я сомневаюсь, чтобы ему позволили разговаривать с голубями». «Но он же не умирает», — возразил Дэнни, скорее для того, чтобы успокоить самого себя. «Послушай, он же не умирает». Его нашли наполовину замерзшим и почти полностью обескровленным. Ему вливают плазму, но у него в груди три пули. «Ах ты, Господи!» — запричитал Дэнни. «Ах ты, Боже мой! У тебя все?» — спросил сержант. «Нет, я... Он в госпитале?» «Да, но я же сказал, что ты можешь не беспокоиться и туда не ходить. Тебе самому будет неудобно. Там половина наших парней». «Да», — протянул Дэнни, — «какой удар, а!» «Он хороший полицейский», — сказал сержант. «Хороший», — подтвердил Дэнни и снова помолчал. «Ну ладно, до свидания. Пока». Помни предупреждение сержанта Дэнни, в тот день в госпиталь не пошел. Всю ночь напролет он думал о том, как отнесутся к его появлению. Узнает ли его Карелла? И даже если он будет в состоянии сказать «хелло», то захочет ли? Отношения у них были поставлены на деловую основу, но Дэнни хорошо знал, что осведомители к наиболее уважаемым гражданам не относились. Карелла мог подумать о нем так же, как и все остальные. С этими мыслями он и заснул уже под самое утро. С ними же и проснулся. Он не знал почему, но ему очень хотелось увидеть Кареллу, пока тот не умер. Очень хотелось увидеть его, поздороваться с ним, может быть, даже пожать его руку. Возможно, причиной тому Рождество. Как бы то ни было, он позавтракал пышкой с кофе и аккуратно оделся в свежую белую рубашку и лучший костюм, повязав тщательно подобранный в тон галстук и желая выглядеть респектабельно. Он собирался в госпиталь с респектабельным визитом, и вся нереспектабельность его жизни вдруг проявилось особенно резко. Ему казалось очень важным проявить свое участие, свою озабоченность состоянием Кареллы, и не менее важным, чтобы тот это понял и оценил. По дороге в госпиталь Денни купил коробку конфет и тут же засомневался, правильно ли поступил. В госпитале непременно будут полицейские, как и сержант сказал. Не глупо ли он будет выглядеть с конфетами? Он чуть было не выбросил их, но передумал. Если человек идет в больницу навестить больного, он всегда берет что-нибудь с собой, что означает «ты с нами, ты выздоровеешь». Дэнни Гим входил в мир учтивый и респектабельный, и он будет следовать правилам этого мира. В ту субботу, 23 декабря, небо над госпиталем было серым. Должно быть, к снегу. Дэнни подумал о сотнях людей, мечтавших о белом Рождестве. Ему стало совсем грустно. Он толкнул вращающуюся дверь и вошел в белый вестибюль. На стене вестибюля были нарисованы рождественские сугробы, но обстановка все равно была не праздничная. За стойкой регистратуры девушка делала себе маникюр. На скамье напротив регистратуры сидел пожилой человек. Он держал в руках шляпу и поминутно оглядывался на дверь палаты скорой помощи дальше по коридору. Дэнни снял шляпу и подошел к стойке. Девушка на него даже не взглянула. Она красила ногти с тщанием и искусством японской мастерицы-кукольницы. Дэнни прокашлялся. «Мисс, я вас слушаю», — ответила девушка, продолжая работать кисточкой. «Я бы хотел навестить Стива Кареллу. Стивена Кареллу. Ваше имя, сэр?» «Даниэл Нелсон». Девушка подняла руку с накрашенными ногтями, растопырив пальцы, другой рукой взяла какой-то листок, положила его перед собой, прочла и сказала: «Ваше имя в списке не значится». «В каком списке?» «Мистер Карелла находится в критическом состоянии. К нему допускаются только близкие родственники и, учитывая обстоятельства, некоторые лица из полицейского управления. Извините, сэр». «А как он себя чувствует?» Девушка равнодушно взглянула на него. «Мы не вносим имя человека в критический список, если не считаем, что он находится в критическом состоянии». «Когда? Когда будет ясно?» «Ничего не могу сказать, сэр. Ему может стать лучше, может нет. Боюсь, что это от нас не зависит». «Ничего, если я подожду?» «Конечно, сэр. Можете присесть вон на ту скамью, если хотите. Но вы понимаете, что ждать, возможно, придется долго». «Я понимаю», — ответил Дэнни. «Благодарю вас». «Почему, — подумал он, — столь редким, честным намерением не суждено осуществиться лишь от того, что на пути оказалась какая-то девчонка, которую ногти интересовали больше вопроса жизни и смерти?» Он пожал плечами, проклял бюрократизм и присел рядом с пожилым человеком на скамью. Тот немедленно повернулся к нему. «У меня дочь порезала руку». «А? Дочь открывала консервную банку и порезала руку. Это опасно? Я имею в виду, порезать руку банкой?» «Не знаю», — ответил Дэнни. «Я слышал, что опасно. Сейчас ее перевязывают. Она потеряла столько крови. Только бы все обошлось». «Все будет хорошо», — успокоил его Дэнни. «Не волнуйтесь». «Ох, надеюсь. Вы пришли навестить кого-то?» «Да». «Друга?» «Так». Дэнни неопределенно пожал плечами и принялся изучать список ингредиентов, из которых были приготовлены конфеты. «Интересно, что такое лецитин?» Вскоре из операционной вышла девочка с перевязанной рукой. «Все в порядке?» — спросил ее папаш. «Да», — ответила девочка, — «мне дали леденец». Они вышли на улицу. Дэнни Гимп остался один. Лейтенант Питер Бернс вышел в вестибюль в 6:15. Целый день он просидел в коридоре, у двери палаты Кареллы, надеясь, что Стив еще придет в сознание. Перед этим он один раз на короткое время уже приходил в себя и шепнул одно слово — «Гонсо». Но больше он ничего не мог сказать. В распоряжении Бернса было лишь расплывчатое описание этого Гонсо. Никто о Гонсо не слышал, так как же его задержать? Если Карелла умрет... Он отбросил эту мысль. Каждые полчаса он звонил в участок и домой. Из участка ничего нового ему сообщить не могли. Смерть Долорес Форд оставалась загадкой. Ничего нового не было и по делам Анибала и Марии Эрнандесов. Ничего нового не сообщали и о Гонсо. Дома было не лучше. Ларри ломала. Снова приходил врач, но Ларри становилась от этого только хуже. Бернс думал о том, удастся ли вообще вылечить сына, удастся ли поймать убийцу или убийц, действовавших на территории его участка. До Рождества оставалось всего лишь 2 дня. Но Рождество это обещало быть безрадостным. В 6:15 он спустился в вестибюль, подошел к регистратуре и спросил, где поблизости можно нормально поесть. Девушка назвала адрес. Его окликнули на пути к вращающимся дверям выхода. Бернс обернулся. Вначале он не узнал маленького худого человечка с коробкой конфет под мышкой, выглядевшего так неопрятно, как и выглядят неопрятные люди, пытающиеся это скрыть хорошим костюмом. А когда узнал, спросил грубовато. — Что ты здесь делаешь, Дэнни? — Я пришел проведать Кареллу. — Да? — равнодушно переспросил Бернс. — Да. Как он? — Плохо. — ответил Бернс и добавил, — извини, Дэнни, но я сегодня еще не обедал, и поэтому немного тороплюсь. «Да, — Да-да, конечно, — закивал Дэнни. Бернс взглянул на него еще раз и вдруг сказал, — может быть, потому что приближалось Рождество? — Ну, ты же понимаешь, как это все? — Какой-то Гонсо ранит. — Кто? — Вы сказали Гонсо? Это он стрелял в в детектива Кареллу? Похоже, что он. Что вы говорите? Такой подонок? Стрелял в Кареллу? А что, почему ты так удивлен? Насколько я знаю, этому панку и 20 еще нет. Что ты о нем знаешь, Дэнни? Ну, Карелла просил меня разузнать, кто такой Гонс, но у меня ничего не получилось. Я, конечно, старался, потому что об этом меня просил Стив. Ради бога, называй его Стивом. Знаете, некоторые копы обижаются. Продолжаешь, Дэнни, черт побери. Даже Стив не любит, когда я называю его Стивом. Закончил свою мысль Дэнни, но тут же быстро продолжил, увидев, какое сделалось у Бернса лицо. Никто не знал Гонса, понимаете? Для меня это было чем-то вроде математической шарады. Кто это может быть, чтобы 3 парней покупали у Гонса порошок, и в то же время его никто не знал? Значит, он пришлый, правильно? Дальше. Бернс слушал его с интересом. Тогда я спросил себя, если он не местный, как же ему удалось наследовать дело Эрнандеса? Непонятно. В этом случае он должен был хотя бы знать Эрнандеса, верно? А если он знал Эрнандеса, то мог знать и его сестру. Вот так я думал, лейтенант, сопоставляя все, что узнал от Стива. И к чему ты пришел? А пришел я к тому, что это мог быть кто-то со стороны, но знавший Эрнандесов. Тогда я навестил миссис Эрнандес, поговорил с ней, порасспрашивал. Может, этот Гонсо родственник им какой или еще там что? Ну, знаете, как у этих пуэрториканцев, крепкие семейные узы. Они оказались родственниками? Она не припомнила ни одного родственника по имени Гонсо. От меня она ничего не скрывала, мы же соседи. Имя Гонсо ни о чем ей не говорило. Я могу тебе сказать то же самое, Дэнни. Мои люди тоже беседовали с ней. Но она сказала мне, что у ее сына был приятель. Он состоял членом клуба морских разведчиков в Риверхеде. Я навел справки и узнал, что это был клуб «Молодые матросы». Его организовал какой-то болван из бывших военных моряков, собрал кучку пацанов и предоставил им возможность раз в неделю помаршировать. Только Эрнандес ходил туда не маршировать. Он толкал там наркотики. А приятеля его зовут Дики Коллинз. Какое это имеет отношение к Гонсу? Слушайте дальше. Начинаю я интересоваться этим Дики Коллинзом. Оказывается, он жил здесь неподалеку, но не так давно они переехали. Его отец чем-то приторговывает. Вот финансы и позволили им сменить район. Но у Дики остались связи, так что иной раз он заглядывает сюда, встречается со старыми знакомыми, в том числе и с Эрнандесом встречался. И с сестричкой его пару раз. Так вот, однажды вечером они играли в карты. Так, на гроши, ничего серьезного. Но случилось это всего 2 недели назад. Потому-то никто Гонса и не знает, кроме четверки игравших. Да и их-то оставалось уже 3. Вот с одним из игроков я и повстречался. Продолжай. Играли 4. Сэм Ди Люка, Дики Коллинз, Мария Эрнандес и еще один парень постарше. Он тоже живет где-то неподалеку. Так кто же он? Ди Люка не помнит, а Мария Эрнандес сказать уже не может. Как я понял, они в тот вечер укололись, и Ди Люке всего 16. Что он там может помнить? Он зовет себя Бэтменом. Человек-летучая мышь, герой популярного фильма. У них у всех клички, потому и Гонсо, наверное, прилипло. Ближе к делу, Дэнни. Да, так вот, сидят они, значит, играют, и в разговоре этот парень постарше сообщает, что, мол, у них в районе есть один дешевый Гансел, наемный бандит, гангстер. Слово это уже умерло, но если кто и знает его, так только люди постарше. Из молодых его немногие и слышали. Ну, как торпедо. Гангстер-телохранитель. Например, понимаете? Из моды вышло. Ясное дело, этот Дики Коллинз, мальчик из добропорядочной семьи, его и не знает. Вот в этом все и дело. Он переспрашивает. Гонсо? Что это еще за Гонсо? Что там было? Мария упала со стула. Парень постарше катался по полу, а Бэтмен чуть не уписался. Понятно. Ну вот, весь вечер они звали его Гонсо. Так, во всяком случае, рассказал мне Бэтмен. Но и знали об этом всего 4. Бэтмен, Мария, тот парень и сам Дики. Мария вдруг погибает. Гонсо, Дики Коллинз. Ничего не выражающим тоном произнес Бернс. Да, Бэтмен уже и забыл эту историю. Да он и накачался тогда. Но когда я стал расспрашивать про Гонса, он вспомнил. А кто был тот парень постарше, одному Богу известно. Дики Коллинз, повторил Бернс. Именно. Живет теперь в Риверхеде. Недорогой район. Вы будете его брать? Он же стрелял в Кареллу, — ответил Бернс. Затем достал бумажник, вынул из него 10-долларовую бумажку и протянул Дэнни. — Это тебе. — Не надо, лейтенант, благодарю вас. Бернс недоуменно посмотрел на него. — Но вы можете отблагодарить меня, — сказал Дэнни немного смущенно. — Каким образом? — Я хотел бы подняться наверх. Взглянуть на Стива. Бернс колебался только мгновение. затем подошел к стойке. — Я лейтенант Бернс. Этот человек работает на нас. Я бы хотел, чтобы он поднялся. — Да, сэр, конечно, — ответила девушка. Лицо Дэнни расплылось в широчайшей улыбке.